Глава вторая. Аз есмь. Было холодно. Впервые он пожалел, что сделал его не настоящим. Хотелось тепла и уюта, и не фальшивого, а живого, с огнем и дымом. Камин изо всех сил трещал, стараясь угодить хозяину дома, но это ему не удавалось. Все, что раньше дарило умиротворение и покой, теперь вызывало лишь досаду. Пустой дом, в котором никто не жил несколько месяцев. Геллерт сел в пыльное кресло. Он никому не доверял здесь убираться, не желая чужого присутствия, пусть даже не живя в доме. Ощущение глубокого одиночества охватило его впервые за долгое время. Отчего-то не хотелось с этим бороться. Что-то пошло не так, раз с ним происходило подобное. Даже то, что он взял себе ученика, не избавило от гнетущего состояния пустоты. Хотелось участия, простого человеческого участия, и это его пугало. Он пододвинул кресло ближе к камину и вытянул руки к огню, зная, что все ложь, и огонь, и треск горящих поленьев, и тихое завывание ветра в трубе. «Знай, это получится лишь в случае, если сможешь убедить окружающих, что это возможно», — вспомнил он слова, сказанные недавно юному императору. «Как убедить себя, что тепло настоящее? Напиться? Но это опять обман. Маг не должен врать себе. Одна из основных заповедей волшебника. «Завтра же велю строителям сломать эту фальшивку и сделать настоящий камин», — пообещался Геллерт. «Найму прислугу. Пускай топят. Пусть здесь будет хоть кто-нибудь в этом проклятом доме. Лучше пусть они меня бесят, только не эта тишина». Магистр боялся задать себе главный вопрос. «Зачем он здесь?» Боялся, поскольку ответа у него не было. Ноги сами привели его сюда. Раздался стук в дверь. «Не заперто!» — не оглядываясь, ответил Геллерт. Противно скрипнули давно не смазанные петли. «Ну, хотя бы что-то настоящее!» — с горечью отметил маг. «Я войду!» — послышался детский голосок. «Проходи!» — равнодушно разрешил хозяин дома. «Располагайся!» «Я тут...» Гар немного робел. «Еду принес. Господин Маворон дал мне денег, и я подумал...» «Он отпустил тебя одного? Без сопровождающего?» «Я 6 лет на улице. Мне не нужна нянька». «Я спросил, он что, не приставил к тебе охрану?» Уже строже задал вопрос Геллерт. «Приставил», — виноват, — ответил мальчик. «Я сбежал. Прости, брат». Последний он произнес с опаской, словно пробуя слово на вкус и боясь обжечься. Ребенок затаил дыхание в ожидании реакции. «Но сбежал, значит, сбежал». Так же равнодушно, как и приветствовал, отозвался маг, пропуская мимо ушей брата. «У тебя холодно». «Да, извини. Камин не греет». «Ну, очаг-то горит». «Это все враки. Никому и ничему верить нельзя. Все ложь, и огонь, и дрова». «Давай я все исправлю», — оживился мальчуган. «Мигом, а?» Геллерт не успел ничего ответить, как один из стульев был безжалостно разбит об пол. Гар зашипел, слегка отбив ладонь, но это его не остановило. Он продолжил уничтожать несчастный стул. «Ща, подожди!» Он шустро собрал обломки и потащил их к камину. «Ща тепло будет!» Геллерт в изумлении глядел на него. Детская непосредственность начала его забавлять. Он готов был расхохотаться. «Слушай, а у тебя и огонь не настоящий!» Пихая в камин поломанную мебель, озадачился Гар. Маг, захваченный процессом, немедленно создал огненный шарик и поджег останки многострадального стула. Пламя тут же охватило импровизированные дрова. «Твою ж зару!» — выргался в восхищении мальчик. «Не смей выражаться в моем доме», — строго выговорил ребенку Геллерт. «И вообще...» — его тон приобрел отеческие нотки. «Не забывай, твой брат — великий магистр гильдии магов. Негоже его брату выражаться подобным образом». «Прости». Гар слегка сник. «Я больше не буду». «Ты хоть знаешь, сколько стоил этот стул?» — тут же добрее, еле сдерживая улыбку, спросил маг. «Да сколько бы ни стоил, Здесь холодно, и мы можем замерзнуть. Вот что бы ты выбрал в пустыне? Воду или золото?» «То-то и оно. Золото нельзя пить. Зачем тебе стул, если зад отмерз?» Никогда не слышавшие смеха стены вздрогнули от хохота. Гелет уже очень давно не смеялся так искренне. Сам мальчуган своим присутствием согревал комнату куда лучше любых дров. Отсмеявшись, маг заметил, что в помещении стало дымно. Поскольку камин был всего лишь имитацией, то и вытяжки не имел, и дым потихоньку заполнял комнату. Гар, присев на корточки, осторожно заглянул в камин. «Так и трубы нет!» — совершенно потеряв понимание, спросил Гар. «У тебя в доме что? Все так понарошку?» Вместо ответа Геллер на минуту замер, после чего дернул плечом, и над камином образовалась дыра в стене, пробитая куском льда. Дым немедленно устремился в нее. «М-м-м!» — крякнул мальчик. «Можно я выругаюсь?» «Можно!» — весело разрешил маг. «Но только про себя!» «Твою ж зару!» — одними губами повторил Гар, совершенно шале от увиденного. «Ты что-то там говорил о еде!» — вспомнил Геллерт. «У меня от твоих чудачеств разыгрался аппетит!» «Вот!» — малыш кинулся к принесенной корзине. «Сыр, хлеб, ветчина!» Он принялся выкладывать еду прямо на инкрустированный столик. «Я люблю ветчину. Мы как-то пару раз смогли ее украсть на базаре». «Ты воровал?» «Ну, в основном хлеб. Жрать-то охота». Геллер встал, подошел к нему. Ласково потрепал по голове. «Не воруй больше, пожалуйста». «Боишься, что скажет брат великого магистра вор?» «Я ничего не боюсь. Просто не воруй. Хорошо?» «Ладно», — неохотно пообещал Гар. «Не буду. Я тебе вина прихватил. Если б я был взрослый, ни за что бы не стал бы его пить». «Почему?» «Так твое масальское стоит больше, чем все остальное. Я молока лучше попью. Я и молоко люблю». «А как ты узнал, что мне нравится масальское?» «Ты у любого в этом городе спроси, что любит великий магистр, и тебе ответят. Красная масальская и девушку по имени Гильзар». При упоминании имени Геллер вздрогнул. «Никогда не произноси это имя. Пожалуйста. Ты меня понял?» «Хорошо. Не буду». Гар понял, что расстроил брата. «А с масальским хоть угадал?» «Угадал». Мак улыбнулся. «Давай, что ли, пожрем?» Боль, отправившая его в темноту, оттуда же и вырвала. Верблюд, подстегиваемый опаленной шерстью, в конце концов остановился и, принимая привязанную руку юноши за колышек, так и пролежал до рассвета. Похоже, что-то спугнуло его, и он вскочил, дернув покалеченную конечность. Рис простонал, приходя в себя, и подполз ближе, намереваясь перехватить веревку здоровой рукой, но подлое животное, едва он отвязался, воспользовался свободой и убежало прочь. Нестерпимо болело плечо, рука не чувствовалась, кисти, запястья онемели, опухнув и посинев. Он попробовал пошевелить раненой ногой. Результат тоже не порадовал. «Дьяволы!» — пересохшими губами выругался маг, понимая, что теперь ему точно конец. Выбраться из пустыни на одной ноге он не сможет. Приподнявшись на колено, юноша огляделся. В шагах в 100, на весь горизонт, насколько хватало глаз, простиралось море, играя отраженными лучами восходящего солнца. А у самого берега он увидел корабль. Небольшую лодку с мачтой и спущенным парусом. Из лодки выпрыгнула фигура в светло-сером и выгрузила на берег какой-то ящик. Рис поднял руку и закричал, пытаясь привлечь к себе внимание. Вместо громкого крика вышел лишь глухой хрип, но на его удачу фигура его заметила и поспешно направилась к нему. Юноша в изнеможении упал на песок. Через минуту солнце загородило чья-то тень. «Идти можешь?» — спросил девичий голос. Признав подошедшим женщину, Врезис заиграло мужское самолюбие и, желая скрыть свою слабость, пошутил. «Идти нет, но могу скакать на одной ноге». Он сощурился, стараясь разглядеть пришедшую ему на помощь. Девушка молча ухватила его за воротник куртки и потащила к берегу. В какой-то момент Рис опомнился и вздумал помогать ей, отпихиваясь от песка здоровой ногой. «Ты мне мешаешь», — отказался от его помощи девица, которой доставало сил справиться самостоятельно. Рис прекратил дергать ногой, целиком положившись на нее. Не прошло и 5 минут, как, ловко передвигая сильными ногами, его дотащили до лодки. «Обними меня за шею», — приказала она, вставая рядом на колени. Юноша не стал заниматься ненужной бравадой и подчинился, понимая, что находится не в том положении, чтобы кочевряжиться. Девушка помогла ему перевалиться за борт, и, не обратив внимания на вырвавшийся стон, когда он ударился плечом о скамью, расторопно оттолкнула лодку в воду. «Ты забыла сундук?» Рис указал на оставшийся на берегу ящик. «Не забыла», — коротко ответила девица, ловко отвязывая канаты и ставя парус. Рис, пользуясь моментом, разглядывал свою спасительницу. Просторные холщовые штаны скрывали, как он и предполагал, сильные ноги и широкие бедра. Узкий ремень подчеркивал талию, а заправленная в штаны легкая рубаха прятала под собой приличных размеров грудь. Крепкие руки сноровисто управлялись с такелажем. На вид ей было 20. Похоже, морское дело ей было не в диковинку. Девушка резко дернула канат, и белое полотно, наполняясь ветром, толкнуло судно вперед. Она обернулась закрепить конец и встретилась взглядом с юношей, сразу догадавшись о его мыслях, но промолчала, лишь слегка ухмыльнувшись. Резу стало неловко, и он отвернулся, бессмысленно глядя на воду. Лодка быстро набирала скорость, слегка раскачиваясь, скользя по волнам. Позади кормы раздался негромкий всплеск, потом еще один. «Это часом не за тобой?» — девушка указала в сторону берега. Рис обернулся. На берегу появилась группа всадников на верблюдах и лошадях. Еще одна стрела, не долетев шагов 10, плюхнулась в воду. «Очень похоже. Ты их знаешь? Этой ночью кто-то напал на нас. Возможно, они. Похоже, я единственный, кто остался в живых. Что им от тебя нужно?» «Понятия не имею. Смотри!» Рис тревожно глядел на берег. Один из всадников натягивал лук. «Не добьет», — уверенно сказал девица, навскидку определяя расстояние, слишком большое для прицельного выстрела. «Далеко». И правда, другой всадник остановил стрелка, положив ему руку на плечо, и тот отпустил оружие. «Что с ногой?» — потеряв интерес к оставшимся на берегу, спросила девица. «Ранена». «Я вижу. А подробнее?» «Стрелу получил». «А почему не перевязал?» Девушка проявила озабоченность. «Дай посмотрю». «Не стоит». Ризу сразу вспомнили свои ощущения, когда он лежал обнаженный в присутствии Церы. Оголяться перед незнакомкой не хотелось. «Я уже затянул рану». «Затянул? Так ты что ж, маг-знахарь?» «Ну да», — Риз помялся. «Кое-что умею». «Тогда тебе самая дорога к нам, на остров», — с какой-то странной радостью заявила девица. «Думаю, отец будет тебе рад». «На остров?» — юноша слегка напрягся. «Что там?» «Что-что?» — девушка самодовольно ухмыльнулась. «Рай!» «Вообще-то я плаваю на корыте побольше», — зачем-то решила оправдаться девушка. «Что меня дернуло взять лодку? Для нас двоих она тесновата. Меня, кстати, Ксаной зовут». Без всякого перехода представилась она. «А тебя?» «Рис», — не стал скрывать имя юноша. Девушка ему понравилась своей простотой и непосредственностью. Ну и тем, что спасла его, конечно. «Слушай, Ксана, можешь рассказать о том месте, куда мы плывем? Что за остров такой?» «Корсия», — так его назвал отец. «И что, прям-таки рай?» «Отец говорит, что мы живем в раю. Он когда-то жил в другом месте и рассказывал, как там плохо. Судя по тебе, это действительно так. У нас никто не поднимает руку на себе подобного. Мы все любим друг друга». «И много вас таких на острове?» «Около 1000. Отец говорит, больше для счастья не нужно». «А если вас станет больше, что, сразу станете несчастны?» «Не знаю. Отец говорит, многих любить нельзя, любви не хватит, а зла много». «Ничего не понятно». «Ты будешь удивлен, мне иной раз тоже непонятно. Тогда я выхожу в море и плыву куда-нибудь. Попадешь в шторм, намучаешься, вернешься обратно, и как-то само собой вопросы отпускают. До следующего раза. А что за сундук ты оставил на берегу? Похоже, ты его специально туда привезла. Что в нем? Золото. Золото? Переспросил удивленный Рис. Вот так привезла и бросила целый сундук золота? Тебе оно нужно? Внезапно нахмурилась Ксана. Может, отвезти тебя обратно? «Нет, спасибо», — рассмеялся юноша. «Там, небось, меня все еще поджидает, и, как мне кажется, будут рады даже больше, чем твоему сундуку. Просто у нас как-то не принято разбрасываться подобным добром». «Отец говорит, что золото зло. От него необходимо избавляться. Когда его скапливается слишком много, отец разрешает мне выходить в море и оставлять его на берегу, желательно вблизи людей». «Вблизи людей?» «Это в пустыне-то? Но ты же там был. Вот тебе и оставила». «Стоп. Ты сказала, золото зло. Тогда откуда вы его берете?» «Отец делает». «Твой отец? Маг?» Рис насторожился. «Нет». «Только маги умеют делать золото. Говорю же, он не маг». «Тогда кто?» «Бог», — серьезно сказала Ксана. «Что? Прости?» Лодка, весело скользя по воде, быстро удалялась от берега. Оставшиеся там преследователи превратились в еле различимые точки, перестав быть угрозой. Попутный ветер трепал выгнувшийся парус. Поскрипывали натянутые канаты. «Ты сказала, Бог?» Ризу за его непродолжительную жизнь довелось видеть, читать и знать много странного, но это было чересчур. «Да, я так сказала». «Бог?» — на всякий случай еще раз уточнил юноша. «Бог», — подтвердила Ксана, словно само собой разумеющийся. «И он наш отец». «Ясно». По всей видимости, какой-то ушлый маг, несомненно обладающий большой силой, задурил жителям островка головы, показав несколько фокусов, выдал себя за Бога и теперь наслаждается их почитанием. Другого объяснения Рис найти не мог. Он подтянулся на здоровой руке, усаживаясь на лавке. Боль в плече тут же напомнила о себе прострелом. Юноша скривился. «Что с рукой?» Его гримаса не осталась без внимания Ксаны. «Помочь?» Она стояла, держась за мачту в полоборота к нему. «Да нет, сам справлюсь. Это вывих. Мне просто нужно время для отдыха. Вот наберусь сил. Дай-ка гляну». Она отпустила мачту и, нагнувшись, ухватилась за борта, чтобы не опрокинуть и без того сильно раскачивающуюся лодку. Придвинулась к нему поближе. В этот момент, словно нарочно, шнуровка на ее куртке развязалась, и края горловины слегка разошлись, приоткрыв вверх груди. Рис, несколько дольше положенного, задержав свой взгляд на этих видах, покраснел и, проклиная себя, снова отвернул глаза. После всех злоключений, Бранды, Сафи и плена, он почти совсем забросил некогда ежедневные занятия, привитые ему Урсоном, в которых так остро теперь нуждался. Девушка глянула вниз, туда, куда мгновением раньше смотрел юноша, и сразу все поняла. «Извини». Присев на корточки перед ним, она быстро зашнуровала рубаху. Вскоре Ризу стало не до этого. Ее пальцы забегали по его плечу, вызывая болезненные ощущения, затем резкий рывок, и все. Темнота. Качало. Огнем горело плечо, но юноша сумел с этим справиться, отделив себя от боли. Следовательно, силы к нему вернулись. Он, не открывая глаза, провел ладонью над больным местом. Мучения почти сразу закончились. Солнце стояло высоко, слепя даже сквозь закрытые веки. Юноша прикрылся рукой, открывая глаза, и его взгляд снова поймал фигуру, державшуюся за мачту. Голова, покрытая, как у заправского матроса, банданой, с собранными под нее черными волосами, неподевичья широкая спина, крепкий, насколько позволяли судить штаны, зад. «Да что ж со мной такое?» — выругал себя Рис. «Возьми уже себя в руки и перестань на нее пялиться. Ты женат». Он закряхтел скорее для того, чтобы обратить на себя внимание и пресечь тем самым возможность любования прелестями девицы. «Очнулся?» — обернулась Ксана. «Кажется, да. Тогда перебирайся к рулю. Я замучилась через тебя прыгать. Эта корыта не предназначена для двоих». Рис сделал попытку переправиться к корме. Это было крайне сложно проделать с одной рукой. Левую он решил пока поберечь. «Сейчас помогу». Девушка нависла над ним, собираясь взять его подмышки. «Я сам», — запротестовал Рис, но Ксана тут же это пресекла. «Мне не нужно здесь твоего геройства. Ранен? Так веди себя как раненый или иди к парусам. Не будь как я не знаю кто». Она уперлась ногами в борта и с видимой легкостью переложила парня поближе к рулю. Рис испытал нечто вроде унижения. Беспомощный мальчик и сильная девушка. «Спасибо», — буркнул он обиженно. «Рули!» — с долей издевки отплатил ему Ксана, отвязывая весло. «Имей в виду, роль кормчему весьма почетна. Не всякому юнцу такое доверят. Тебе повезло». Рис скрипнул зубами, но смолчал, полагая, что в данной ситуации следует подчиниться. Он ухватился за рукоять и, глядя мимо нее, всматривался вдаль. «Вот и славно!» — девушка вполне удовлетворилась его молчанием. «Вдвоем мы в скорости будем на месте. Ближе к полуночи, если ветер не сменится, причалим». Часа два в лодке царила тишина, изредка нарушаемая Ксаной, отдававшей ему короткие приказания. Постепенно невесть, откуда взявшаяся непонятная обида, начала отпускать Риза, и он захотел продолжить разговор. «Откуда ты знаешь морское дело?» Девушка ответила не сразу. Видимо, и у нее родилось нечто вроде обиды на спасенного ею. Она пару минут еще провозилась с канатами, но Риза было видно, что это лишь уловка, чтобы не отвечать. «Извини, если чем-то обидел», — выдавил он, ломая гордость. «Ладно, проплыли мимо». «Так откуда?» — уже веселее переспросил маг. «Меня с 8 лет учил приемный отец. Он попал на остров задолго до моего рождения. Кораблекрушение. Он-то и учил меня. Эту лодку, кстати, построил он». «А кто твоя мать?» «Мама умерла родами. Отец сказал, ее нельзя было спасти». «Прости, не знал». «Но как же так? Ведь твой отец — бог. Почему он это допустил?» «Не знаю. Но когда он это рассказывал, то плакал. А у нас редко плачет». «Почему? Вы что же, совсем не грустите?» «Почему?» «Грустим. Когда кто-то умирает, мы внесем свою скорбь к нашему отцу. И он делает из нее золото, и нам становится легче. Когда мой приемный отец умер, я всю ночь плакала, а на следующий день веселилась на празднике». «Вы что там, совсем бесчувственные? Когда моя сестра умерла, я 2 недели ходил плакать на ее могилу, а ты веселилась уже на следующий день, схоронив отца? Что, дьявола раздери, у вас там происходит? И при чем здесь золото?» «В золоте все зло и вся скорбь. Поэтому я и отвожу его подальше от острова, чтобы мы были счастливы». «Понятно». Рис стал догадываться, что поспешил с выводами насчет мага-фокусника. «Тут дело гораздо сложнее». «И значит, отвозите нам все ваше дерьмо, а себе оставляете леденцы на палочках?» «Никто не заставляет вас брать его. Ты, например, не взял. Или взял бы?» «Мне не требуется золото, но другим». «Тогда что ты о них печешься? Кто они тебе?» «Интересно. Значит, одним все хорошее, другим только грязь и мерзость», — взбеленился Рис. «Что же это за бог такой?» «Если ты не замолчишь, я вышвырну тебя за борт», — с угрозой заявила Ксана, и, судя по выражению лица, юноша понял, что она не шутит. «И что дальше?» — он зло ухмыльнулся. «Придешь к своему папочке, и он накропает золотишко?» «Да хоть бы и так!» — стиснув зубы, прорычала девица. Рис отвернулся. Говорить что-либо дальше не имело смысла. Да и противно. «Сдай правее», — приказала Ксана, остывая. Рис молча подчинился, а через час после захода солнца показался остров. Крови было очень много, и часть из нее принадлежала ему. Удача в этот раз отвернулась от них. Бой был быстрым. Вначале они потеснили нестроенные ряды противника. Их было не так уж и много, чтобы оказать достойное сопротивление. И тут из-за их спин отвесно обрушилась туча стрел. Геллерт привычно создал защитный купол, уже не раз спасавший воинство Джамира, ставшего к этому времени полутысяцким. Наемники даже не подумали поднимать вверх щиты, полностью уверенные в своем маге. И случилось невозможное. Упав с неба, стрелы, не встретив никакого сопротивления, собрали обильную жатву. Геллерт потерял своего сокола, пригвожденного к его левому плечу, одной из первых стрел. Он вывалился из седла и сразу же был прижат к земле конским трупом, рухнувшим следом за ним. Боль, потеря тотема и осознание собственного бессилия ошеломили мага. Потребовалась долгая минута, прежде чем он пришел в себя. Взревев от боли и ярости, он безжалостно вырвал из плеча тонкое древко с пробитым телом сокола, выбрался, потеряв сапог из-под коня, и, шатаясь, поднялся. Мимо пролетел боевой конь Джамира, волоча за собой мертвого хозяина, утыканного словно еж стрелами, а следом уже бежали его подчиненные, охваченные паникой. Один из них замахнулся на мага мечом. «Сука!» — проорал он. «Ты нас предал!» Увернуться или достать оружие Геллерт уже не успевал. Его спас посланный вслед убегающим еще один дружный залп. Обвинивший в предательстве упал к ногам обвиняемого, пораженный в спину. Самому магу тоже досталось в бедро, глубоко застряв в мясе, а следом уже набегали преследователи. Бежать не имело смысла, да и раненая нога не позволила бы ему этого сделать. Он достал меч и даже успел отвести удар копья одного из атакующих, когда другое копье пронзило ему бок. Он очнулся. — произнес незнакомый женский голос. — Не помрет. А вот мужской ему был смутно знаком. Что-то из прошлого. — Теперь нет, — ответила женщина. — С ногой придется повозиться, а так вполне живехонький. Геллерт открыл глаза. Черноволосый красавец со смуглым лицом ощупывал его плечо. Острый нос с небольшой горбинкой, которую ее отнюдь не портила, выступающие скулы и широкие черные брови говорили о принадлежности к странствующему народу. Она хищно глянула карими глазами на раненого, несколько раз моргнула длинными ресницами и, тряхнув большими серьгами, отстранилась, давая мужчинам посмотреть друг на друга. «Ну, здравствуй, маг. Давненько не виделись». Перед ним стоял высокий и сильный, несмотря на некоторую худобу, воин с гладко выбритым лицом и властным взглядом. «Век бы тебя не видеть, карандаш!» Воин громко хлопнул себя поляшком. «Ха! Узнал! А ведь столько лет прошло! Ты, как погляжу, даже постареть успел! Зато ты так и остался дерзким мальчишкой!» «Дерзким? Да! Но мальчишкой!» Он за волосы поднял женщину с колен. «Нет!» И, грубо запрокинув ей голову, жадно и слюняво впился ей в губы. Женщине, несмотря на подобное обращение, это понравилось, и она ответила на этот варварский поцелуй, словно кабацкая девка. При этом они оба скосили глаза на мага, интересуясь его реакцией. Геллерт с презрением отвернулся. «Твой приятель часом не евнух?» — вызывающе глядя на лежащего, спросила женщина, вульгарно пытаясь просунуть руку под ремень мужчины. «Да нет, не евнух», — Карадаш, сощурившись, осмотрел Геллерда. «Он маг. Скольких ты еще можешь вытащить?» «Пятерых, не больше». Женщина слегка прикусила ему подбородок. «Не считая этого». «Так», — громко выкрикнул Карадаш. 10 раненых сюда, остальных резать. Иди». Он положил свою пятерню ей на лицо и мягко оттолкнул. «Иди, займись ими. Нам надо потолковать». «Ведьма», — сказал я вслед Карадаш. — «Я когда-нибудь ее убью, и она об этом стерва знает». — «Хороша?» — «Знахарка», — не отвечая на вопрос, поинтересовался Геллерт. — «Да, дважды меня вытаскивала из лап Зара и Зары. Ну ладно, теперь о деле». Он присел на корточки рядом с ним. — «Ты мне нужен». — «Нужен? Зачем?» — «Глупый вопрос. Зачем нужен боевой маг? Хотя ты всегда был тугодумом. Мы тут недавно лишили своего мага, так что ты попался нам вовремя. Вроде как всем повезло». «А что, Тамадар, ты разве не с ним?» Почти сразу после твоего ухода он нас разогнал. Сказал, будет чем-то там заниматься. Старый осел. Ах, прости, он же твой учитель. Ну так что, будешь ходить подо мной? Твой прошлый договор, как я понимаю, закончился. Зачем мне это? Затем, что в противном случае я тебя зарежу. Отвечай здесь и сейчас. Времени у тебя нет. Геллерт украдкой осмотрелся, подумывая убить нанимателя. Крадаш, не торопясь, достал нож из сапога и приставил его к горлу мага. Вариантов не оставалось. «Согласен», — признался я поражение маг. «Прекрасно», — ровным голосом сказал предводитель наемников. «А вот и склянка». Он достал из-за пазухи небольшой пузырек. «Ты знаешь, что надо делать». Диск полной луны серебрил верхушки волн, борясь с ночной темнотой и подсвечивая очертания острова. Пологий берег бухты, отвесные скалы по ее краям, покрытые низкорослой растительностью, безупречно чистая вода за бортом и в самом деле походили на райское место. Лодка с тихим шелестом вошла в песок пляжа. Ксана заранее убрала парус, уложив его прямо с рея вдоль борта вместе с канатами. Рис по причине ранений ничем не мог ей помочь. Девушка выпрыгнула из лодки и двумя рывками втянула ее на берег, не обращая внимания на сидевшего в ней юношу, словно его и не существовало вовсе. Ризом овладела смесь унижения и злости. Он очень не хотел зависеть от Ксаны, девушки, рассуждавшей, по его мнению, цинично и жестоко, при этом осознавая, что его-то она спасла. Именно этот факт и выбешивал юношу, вынуждая быть благодарным. И чем меньше Ксана намекала на это, тем больше Рис злился. В шагах в ста виднелся одноэтажный домик, мало похожий на рыбацкую лачугу. Девушка привязала носовой конец колышку, вбитому именно для этой цели, и вернулась за пассажиром. «Вылезай, я тебе помогу». Она подставила свою шею, чтобы Рис мог ее обхватить. Юноша засопел, борясь с гордыней, не торопясь воспользоваться ее помощью. Проблему решила сама Ксана. «Ладно, давай проплывем мимо. И вообще, наш спор не имеет к этому никакого отношения», — примирительно сказала она. «Берись». И, взяв его руку, положила себе на шею. Рис сдался. Действительно, его дальнейшее упорство уже выглядело бы глупо и некрасиво по отношению к девушке. Спор спором. Обида обидой, но нельзя не признать, что к нему она отнеслась по-человечески. Он обнял подставленную шею и перевалился за борт, вставая на мокрый песок. «Доковыляешь?» — поинтересовалась Ксана. «Нам туда!» — она указала на домик. «Попробую». Мак, опираясь на девушку, как на костыль, неуверенно сделал первый шаг. Раненая нога отозвалась болью, но вполне терпимой, и спустя полчаса они оказались у цели. Ввалившись внутрь, Рис тут же уселся на стул, тяжело дыша. «Вообще-то я могла бы дотащить тебя на себе», — хитро улыбаясь, заметила Ксана. «Если бы не твое упорство, сейчас бы так не страдал. Но ты же у нас гордый, и я не рискнула тебе это предложить. Поэтому сиди и мучайся». «Спасибо», — поблагодарил Рис. «За что? За помощь или за то, что не предложила тебя дотащить?» «И за то, и за то». «За все. Всегда пожалуйста. Приплывай, если что. Я постелю тебя на полу. Могу дать свою кровать, но, боюсь, тебе с твоей ногой будет неудобно. Она узкая». «Мне все равно». Рис замялся. «А поесть случаем ничего нет. Весь день голодный». «В доме нет. В лодке осталось». Девушка стащила скользкий матрас и бросила ее рядом с магом. «Сейчас схожу. Обживайся пока». «А как же ты?» Рис указал на матрас. «Мне не привыкать спать на голых досках. В море перин нет. Жди». И вышел на улицу, оставив гостя в одиночестве. Рис осмотрелся. Квадратный стол, три стула со спинками, кровать, шкаф. Все просто и, главное, чисто. Очень чисто. Юноша понял это даже в темноте. И самое любопытное — окна. Большие. Не в пример им виденных на севере, в богатых домах, и, что удивительно, абсолютно прозрачные. Таких он не видел даже в Масале. Это было столь невероятно, что он встал и, прыгая на одной ноге, приблизился и выглянул наружу. Сквозь окно увидел Ксану, спешившую обратно с маленьким узелком. Ри, чтобы убедиться в наличии стекла в окне, осторожно щелкнул по нему ногтем. Характерный звук развеял все его сомнения. Он помахал рукой, приближавшейся к Сане, на что та ответила ему тем же. Рот Риза расплылся в улыбке. «На, ешь!» Она развернула тряпку, извлекая ломоть хлеба, вяленую рыбу и яблоко. «А ты?» «Я не хочу. Вот только если яблоко». Ксана впилась зубами в хрустящий плод. «Ешь», — чавкой сказала она, — «и спать. Отвернись, я переоденусь». «Ты не спишь?» — спустя 10 минут, как они улеглись, спросила девушка. «Нет, нога шалит». «Как раз хотела узнать, ты же знахарь. Почему не излечился сам и сразу?» «Я боюсь боли», — признался маг. «Мне трудно себя лечить». Да к тому же требуется много сил. А еще мне нужен кто-то, кто будет меня держать, придавая мужество. Так что ж ты молчал? Девушка соскочила с кровати и оказалась рядом с ним. Я могу тебя подержать? Нет. Давай потом. Он остановил ее, опуская глаза. Верхняя часть ночной сорочки девушки завлекательно колыхнулась. Утром. Ну, как знаешь. Не то расстроена, не то удивленно согласилась Ксана. «Может, так и правильно. Утром отведу тебя к отцу. Он мигом тебя вылечит. Даже не почувствуешь». «Ты же знаешь правила. Без моего одобрения никто не должен здесь появляться». Солнечный свет нежно погладил по лицу, ласково пробуждая ото сна. Рис, не отрывая глаз, осторожно потянулся, прислушиваясь к телу. Боль в плече и ноге не прошла, но это были пустяки. Он потянул удивительно чистый для помещения воздух носом, словно находился в весеннем лесу. Бросил взгляд на кровать. Девушки не было. Зато снаружи слышались голоса. Кто-то по-отечески выговаривал кому-то. «Но отец, он ранен?» — запротестовала Оксана. «Я не могла его бросить. К тому же он маг. Я думала, тебе будет интересно». «Это он тебе сказал?» — озаботился степенный красивый голос, принадлежавший старику. «Да». «Ты тогда верчива, дочка». Голос стал совсем мягким. «Люди злые, способны на чудовищное коварство. Даже не знаю, отпускают ли тебя теперь в следующий раз в море. Я за тебя боюсь». «Но, отец...» «Ладно, веди меня к твоему раненому знахарю. Что же не исцелил себя сам?» На ступеньках дома послышались шаги. «Он сказал...» Начала была девушка, но осеклась. «Это не мой секрет». Она не решилась озвучить ночное признание гостя. «Проходи». Дверь открылась, привнося в дом шум моря. На пороге появился облаченный во все белый обладатель бархатистого голоса. Белые волосы и такая же борода, аккуратно постриженные и уложенные, говорили о заботливом отношении к внешности. Широкий лоб с неглубокими морщинами выдавали большой жизненный опыт и мудрость старости. Глубоко посаженные глаза из-под нависающих бровей изучающе рассматривали успевшего подняться юношу. «Так это он?» «Да, отец». Из-за его спины вышла слегка растерянная Ксана. «Ты поможешь ему?» «Помочь страждущему мой долг», — старик ласково улыбнулся, оборачиваясь к девушке. «Ведь он страждущий». В глазах Ксаны заиграли лукавые искорки. «Не знаю», — пытаясь придать голосу оттенки равнодушия, ответила плутовка. «Может, и притворяется. Слегка». Тут она не выдержала и рассмеялась, увидев растерянное выражение лица Риза. «Спасибо, отец. Я побегу ловить рыбу, а вы пока побеседуйте». Чмокнув старика в щеку, девушка выпорхнула наружу. «Вам есть о чем поговорить», — крикнула она уже на бегу. «Итак, тебя зовут...» — начал первым старик. — Рис, — спокойно ответил юноша. — А меня? Впрочем, об этом после. — Ты ранен? — Да, в ногу. И еще плечо. — Уже нет, — старик вновь улыбнулся. — Что-то еще? Рис внезапно почувствовал, что абсолютно здоров. Ни малейшего намека на боль или хворь. Он сделал несколько пробных шагов. Прошла даже его хромота после выстрела Бранды. «Это как?» Восхищению Риза не было предела. «Как ты это сделал?» «Тебе разве моя дочь не сказала, кто я?» «Сказала, но...» «Ты не поверил», — закончил за него старик. «Согласен, в это трудно поверить». «Ты действительно...» Юноше сложно было произнести это слово. «Бог». «Да, если ты готов в это поверить». «Так кто же ты?» — уже почти теряя рассудок, закричал Риз. «Еще не догадался?» «Ты...» — Риза внезапно осенила. «Ты... Азар!»